Глава 16. Маленькое неудобство. Горный хребет Якату, город Сойн, Академия кристаллисков. Мия. Мое маленькое приключение с поиском умывальника закончилось безоговорочной победой и немедленной капитуляцией. Моей капитуляцией. Оказалось, горячую воду тоже выключили, как и заперли душ. И потому, понятное дело, умывалась я практически ледяной водой. Что, конечно, закаляло тело и дух, но явно не моральную стойкость. Иными словами, терпение мое страдало нещадно. Но это опустим. Возвращалась я в комнату в приподнятом настроении с одной поправочкой. Приподнято раздраженным. Да-да, сама не знала, что такое возможно. Оказалось, еще как. Ладно уж. Вдохнула, выдохнула, успокоилась. Захожу обратно в комнату, а там... никого. Но это только на первый взгляд. Кровать застелена, стул приставлен к стене, второй придвинут к столу. И моего голема нигде нет. Но прислушалась и услышала легкое сопение в углу справа. Повернула голову и изумилась до глубины души. Рон спал на полу. Свернул рулоном какую-то тряпку, как я догадалась позднее, свою собственную верхнюю одежду, и подложил ее под голову вместе с согнутой в локте рукой. А ведь точно же! Вторую кровать мне никто не позволил взять. Стоило начать вытаскивать чужую мебель из пустующей спальни, как тут же нарисовалась Ксане и отругала меня, заряжая позитивом на весь последующий день. Да, как сейчас помню, я тогда так сильно разозлилась, что готова была убить кого-нибудь одним лишь взглядом. Поэтому, кстати, и решила всего-то лишь забраться на крышу общежития и заняться любимым делом — черчением рун призыва, чтобы занять себя чем-нибудь до ужина. Ведь я реально хотела рвать и метать. Но это только 5 минут после нашей с куратором стычки. Потом же я отвлеклась, подзабыла, повеселела. Плохо, конечно, что я не взяла с собой ничего из дома. И плохо, что у нас одна кровать. Вздохнула и пошла дальше к стульям. Первым делом повесила на спинку нижнее белье, застиранное в ледяной воде, чтобы успела высохнуть к утру. Конечно, неудобно будет без него спать прямо в платье, но иного выбора у меня просто не было. Эх, покружилась растерянно по комнате. Выхода из сложившейся ситуации попросту не видела. Ведь он реально живой, а спит на полу. Шумно вздохнула и помянула нехорошими словами рыжую ловчиху, которая еще недавно была моим кумиром. Хм, как странно! Буквально этим утром я была готова ее боготворить за тот образ героини, умницы, силачки, который нарисовала себе из тех историй, которые я не слышала. А уже к вечеру эта рыжая, надменная злюка выводила меня из себя одной лишь кривизной ехидной ухмылки. Фыркнула, припомнив упрямую гримасу на ее лице, когда я упрашивала отдать мне вторую кровать. Казалось, это вредина, даже получала какое-то изощренное удовлетворение из-за моего затруднительного положения. Ладно, ларк с ней, с этой Ксаньей. Расправила кровать, одернув одеяло, разулась, легла, кое-как распластав юбку платья, чтобы не помялась. Все. Закрыла глаза и попыталась уснуть. Ага, размечталась. Едва моя голова коснулась подушки, непрошенные мысли стали сами собой выплывать на поверхность сознания. А он там не замерзнет ночью? Ему точно удобно? Ага, тебе-то мягко на матрасе, а ему как? И все в таком роде. Перевернулась на другой бок, пытаясь отвлечься, и поняла, что в принципе кровать-то может вместить нас двоих, если ляжем боком и спинами друг к другу. Ой. А если утром меня заметят вместе с ним в одной кровати? Что тогда подумают? А вдруг доложат моей маман? Она непременно заберет меня из академии. А еще бабушка обидится и перестанет пускать библиотеку в качестве наказания. А как же это бесит! Быстро поднялась с кровати, пока не передумала, и босиком отправилась в угол комнаты, туда, где он спал. Ему хорошо. Видит наверняка уже пятый по счету сон. А мне тут совестью мучиться. Думала я с сомнением, глядя на его внушительное тело согнутыми коленями, потому как ногам не хватило места. Сейчас они упирались в тумбочку, стоящую рядом с кроватью. «Хорошо ему, говоришь?» — укорила я себя мысленно. «Да он даже вытянуться не может!» В общем, так я и сдалась окончательно. Опустилась на колени и стала его тихонько тормошить. Как бы не получить от своего голема кулаком в челюсть просто потому, что мешаю спать. «Эй, Рон!» — позвала я тихонько. Он не отреагировал. Однако дыхание его сбилось, потому как больше не было слышно мирного сопения. К слову, кожа голема, гладкая, с легкими бугорками от странных тату, была очень теплой и такой приятный на ощупь, бесспорно эластичный. Слегка увлекшись своим открытием, я погладила его по плечу и предплечью. А уже секунду спустя мягкие, податливые мышцы словно окаменели. Голем напряг руку. «Может быть, ему не нравится?» — подумала я так, закусив губу. Но делать нечего. Предприняла повторную попытку, еще осторожнее прежнего. «Рон, поднимайся! Пойдем! Нам вдвоем на кровати места хватит!» Подхватила его за руку и... «Удача! Он, видимо, понял, что же я от него хочу!» Повернулся на спину и уставился на меня вопросительно. А когда я потянула его за руку вверх и сама поднялась с колен, он вначале сел, а после еще и встал на ноги. Дальнейшие наши действия приличными словами, увы, не описать. Я Рона и толкала в спину, и тянула на себя кровати, а он стоял, недоуменно на меня смотрел и ни в какую не понимал, чего же я хочу. Уморившись окончательно, я прошла и села на матрас. И тут же припомнила недавний ужин. Похлопала рукой рядом с собой один раз, второй, третий. Ура! Рон догадался. Но не так, как надо. Прошел к столу, взял стул и поставил его рядом с кроватью. Уселся. Срань! Да как он не поймет, что я от него хочу? Чуть не взвыла в голос, пока ломала голову, как заставить его лечь на кровать. А тут еще и соседние комнаты застучали по стене, мол, будь тише. Упс! Только ночных гостей семейства рыжих мне не хватало. Кинулась к двери и начертила ногтем запирающие символы печати, чтобы уж наверняка не заглянули ко мне с разборками. А когда управилась, облегченно выдохнула. Уф! «Все!» «Рон, прошу!» — прошептала я, подходя к нему. «Не создавай мне проблем! Ляг спать! Я не могу смотреть на то, как ты мучаешься там, в углу, на полу! Меня же совесть съест живьем!» Но, увы, голем ни в какую. Сидит молча, глаза закрыл. «Неужели так собрался спать, а? Правда, что ли?» Вдох-выдох. Ладно, еще одна попытка. И пусть делает, что хочет. Совесть моя будет чиста. Села напротив и снова протянула руку к нему. Прикосновение кожи к коже. Легкий энергетический разряд отозвался покалыванием под подушечками пальцев. Голем слегка вздрогнул. Я тоже. Но это меня не остановило. Крепко схватив его за запястье, я потянула его на себя, что было сил, и одновременно процедила сквозь зубы. «Да сядь ты уже рядом со мной!» Не знаю, то ли он понял последний момент, то ли я перестаралась, то ли все вместе взятое, но буквально через мгновение он чуть меня не раздавил. Стул со скрежетом проскользил назад по полу. Кровать скрипнула под нашим обоюдным весом, я ойкнула, и он тут же слез с меня, повернувшись на бок. И все в какие-то секунды две. Я уже зажмурилась, испуганно ожидая, что сейчас опять кто-нибудь постучит по стене. Ага, так и произошло. В этот раз уже стучали с толком, расстановкой, остервенениями гораздо дольше. Одно радовало. Голем теперь уже лежал сбоку от меня, не двигался. Не радовало, что места между ним и стеной было катастрофически мало. Дважды не радовало, что вместо предполагаемой спины я была повернута к нему лицом. Но ерзать и вертеться не решалось. Так и сердце стучало в ушах, как бешеное. Все еще живы были в памяти недавние прикосновения его тела. Щеки нещадно пекло, и я все-таки выжила из себя. «Извини». Следом попыталась уравновесить свой сердечный ритм. Очередной глубокий вдох, выдох и все такое. Вроде бы помогло. Позволило не концентрировать внимание на легких касаниях коленами и локтем, и неудобном положении левой руки, на которой я сейчас лежала. Переместила ее под подушку и вытянула чуть вперед, так, чтобы не отлежать, и невольно коснулась его груди, жесткой, гладкой, приятной. Странное дело, но как бы это ни выглядело вульгарно, неуместно, может быть, даже запретно, мне не хотелось отдергивать руку или отодвигаться. Зато это сделал он. Точнее, Рон приподнялся на локте, потянулся куда-то себе в ноги и достал покрывало, которым укрыл нас обоих, а заодно себя, создав между нами еще один тоненький барьер. Не знаю почему, но это слегка меня огорчило. Ну, пусть будет так. Такое маленькое досадное неудобство вряд ли помешает мне чувствам выполненного долга проспать всю ночь сном младенца. Тем более, что и моральная усталость сказывалась, и теплый Рон рядом через двойной слой покрывала убаюкивал, как и его ровное дыхание и постепенно замедляющийся ритм сердца. Поерзав еще немного закрытыми глазами, я, сама того не подозревая, придвинулась к нему ближе и подальше от холодной стены. В общем, заснула с улыбкой на устах. Горный хребет Якату, город Сойн, Академия кристаллисков. Аарон Лейк. Она в своем уме? Пронеслось в моей голове, пока я смотрел на эту наглую, спящую рядом мелочь. Хорошо, что Мия с дверью что-то сделала. Может, и не застанут нас врасплох поутру. Однако спать в таком положении оказалось еще сложнее, чем просто на полу. Да, тут мягче, и приятный запах моей хозяйки щекотал ноздри вместо пыльных стен. В том-то и проблема. Даже укрыв ее, я все еще отчетливо вспоминал момент нашего столкновения. Я так перепугался, пролетела мысль в голове, думал, что раздавлю. А она, сильная, хоть и кажется слабой, сумела пошатнуть мое равновесие. И, кажется, я начинаю понимать, почему. Все дело в нательных кристаллах. Они, скорее всего, что-то вроде источника энергии. У меня на это чутье развито. Да и механизмы подъемников, как успел разглядеть мельком, работают на таких же кристаллах, которые они, скорее всего, даже едят. Мне и самому показалось, будто в одном из блюд я съел что-то странное. По зубам неприятно проскользил какой-то порошок или мелкая несъедобная крошка. Однако после этого энергии во мне ощутимо прибавилось. Даже стигма на руке запульсировала. А такое обычно случалось, когда я поглощал энергоемкий предмет. Вздохнул и снова обратил внимание на хозяйку. И правда ведь безмятежно спит. Не удержался, провел кончиками пальцев по ее волосам. Гладкие, шелковистые, приятные. Мия что-то там промямлила во сне, слегка повернув голову к моей ладони. Я чуть не умер из-за испытанного страха. А что будет, если я невзначай прикоснусь к ней стигмой и подумаю о поглощении? Ее не станет в один миг? А что будет с подчиняющей связью? Я исчезну и перенесусь обратно в свой умирающий мир? Интуиция подсказывала, вполне возможно. Иначе зачем нужно создавать между нами энергетическую связь? Достаточно было бы и подчиняющего поводка с ошейником. Или это все работает только в одну сторону? Так, прогнать все из головы. Нужно лечь спать. Срочно. Завтра, насколько я могу судить, опять будут какие-нибудь испытания, и, возможно, мне вновь придется с кем-то драться. Надеюсь, только не с тем вечно вздыхающим задохликом, иначе мне его будет искренне жаль. У него против меня нет и шанса. По крайней мере, морально парень еще не готов не то что сражаться, но и соблазнять себе подобных. А еще мечтает о взаимности со стороны Мии. Не дорос еще. Впрочем, как и она, вряд ли думает о чем-то, кроме своих мелков и картинок на полу. Хмыкнул и попытался забыться сном без сновидений. Выбросил все мысли из головы и задремал. Но ненадолго. Моя хозяйка, видимо, решила выгнать с кровати. Придвинулась и даже приобняла одной рукой за шею. По крайней мере, иной причины я не нашел. Когда же она еще и попыталась закинуть на меня ногу, не выдержал. Встал с кровати и отправился открыть окно. Мне вдруг стало так нестерпимо жарко и душно. Хотелось разбудить одну смелую представительницу этих странных гуманоидов поцелуем. Небо между тем уже успело посветлеть. Отвлекся, полегчало. Красиво. Предрассветные часы — это всегда здорово. Холод ночи сменяется на теплоту утра и жар дня. Энергия светила озаряет планету, подогревает поверхности, вселяет в нас жизнь. Давненько я так не радовался, глядя на цветное небо. Бледно-голубое с розово-желтой полоской на горизонте. Небо, не затянутое смогом. Тем временем Мия, дрыхнущая где-то там за моей спиной, заговорила во сне и продолжила распускать руки. В этот раз она подмяла под себя подушку, заключила ее в удушающее объятие, чем вызвала у меня непроизвольную улыбку. Наивная, веселая, озорная, такая живая. И тут мой взгляд упал на спинку стула. Что это там? Какой-то маленький тканевый треугольник. Неужели... Догадка, посетившая мозг, заставила меня открыть створку и выбраться на парапет, больше смахивающий на недостроенный балкон. В одночасье мне стало очень тесно с ней в одной комнате. Так она спала без нижнего белья? Или это сменное? Нет, проверять точно не буду. Прочь! Мысли прочь! Уф! Теперь понимаю, почему вздыхал этот задохлик. Еще немного, и я тоже приобрету эту глупую привычку. Так, нужно бы умыться до того, как эти пугливые гуманоиды проснутся. А то, помнится, прошлая моя вылазка окончилась обмороком одного из них. Подумаешь, увидел меня за понятным делом, когда вошел в уборную. Ладно, так и поступлю. Радует, конечно, что теперь не придется слоняться по этажам в поисках нужной комнаты, потому как я уже знал ее расположение.